Екатерина, часть первая. Медленно, шаг за шагом, иногда спотыкаясь и оглядываясь назад, шла по ухабистой дороге женщина с ребенком. Молодая мать, возраст которой трудно было определить, несла в одной руке чемодан, в другой небольшой узелок. В чемодане, как и в узелке, было сложено или просто скомкано самое необходимое. В основном одежда для дочери и продукты. Женщина едва удерживала в руках тяжелую ношу, часто останавливалась, чтобы перенять чемодан в другую руку. По ее щекам постоянно катились слезы, но маленькая дочка этого не замечала. Она шла рядом или позади матери в зависимости от состояния дороги. Если можно было, хваталась одной рукой за чемоданную ручку, показывая матери, что и она помогает нести этот нужный груз. Женщина, которую звали Гертруда Браун, была на грани помешательства. Она боялась, что с нею что-то случится, и тогда ее маленькая дочка погибнет или останется круглой сиротой. От этих мыслей Гертруде становилось еще страшнее. Она не хотела об этом думать, но когда представляла себе свое ужасное положение, свое не менее безнадежное будущее, она чувствовала в себе настоящую душевную боль. Сама она давно осталась без родителей, так как те эмигрировали в Канаду еще в 20-х годах. В то время молодая, жизнерадостная и влюбленная в своего мужа Гертруда не захотела оставить свою родину. Тогда она еще не могла знать, что ее насильно выселят из родного села и даже из собственного дома, только за то, что они с мужем жили по законам Библии. Она, Гертруда Браун, в самом сердце хранила драгоценное чувство родины и не представляла себе жизнь где-то на чужбине. «Как я смогу жить без наших добрых односельчан, без нашей речки за селом и всего, что нас окружает?» — спрашивала себя Гертруда, когда в голову вкрадывалась незваная мысль об эмиграции. «Нет, нет, я не смогу жить без родины. Она у каждого одна, и только там, на небесах, есть место, где будет намного лучше», — думала она, покидая свое родное село. Сейчас в ее памяти всплывало недавнее прошлое. Красивый и очень любящий муж Герман еще недавно окончил библейскую школу и мечтал посвятить свою жизнь Иисусу Христу, стать проповедником или миссионером. Но в жизни молодой семьи все круто изменилось. Сначала власти арестовали отца Германа, отобрали все имущество, а самого выслали в неведомые края. Вскоре представители власти забрали и молодого проповедника Германа. Тогда и начались мучительные дни Гертруды. У нее не было родственников, не осталось и собственного дома, его тоже конфисковали власти. «Как жить дальше?» – спрашивала тогда Гертруда. «Не людей, а самого Бога, ее небесного Отца, в которого убежденно верила. Она знала и то, что только Бог, Спаситель Иисус Христос, мог ее защитить, на Него она надеялась». Теперь, когда Гертруда шла в свое неизвестное будущее, она все еще мысленно видела последние события в своем доме. Наверное, самое страшное было то, когда объявили, что ей ничего больше не принадлежит. Чужие мужчины что-то искали, перерыли всю одежду в шкафу, выдвигали ящики и высыпали содержимое на пол. Точно так же, как тогда, при аресте Германа. Вспомнив тот незабываемый день, Гертруда посмотрела на свою маленькую Катюшу и, чтобы избавиться от страшных мыслей, спросила: «Доченька, ты не устала?» «Нет, мама, но мне хочется пить». «Потерпи немного, милая. Вот до леса дойдем, там и попьешь. Нам надо спешить, чтобы к наступлению темноты добраться до какого-нибудь селения. А как называется село, куда мы идем?» «Первое село называется Грюнфилд», — ответила мать. «Мы еще не знаем, доченька, где найдем пристанище. Возможно, придется идти дальше. Все зависит от того, где нас примут и где я получу работу». Матери было непросто объяснить семилетнему ребенку, куда и почему они шли, но Катя уже многое понимала. Она знала, что ее любимого отца арестовали и увезли, потому что он часто говорил о Боге, потому что они все вместе произносили вслух молитвы, как перед едой, так и вечером, перед сном. Еще помнила Катюша, как отец читал вслух Библию, из чего она мало что понимала. Но после такого чтения они любили посидеть втроем за столом, и отец очень интересно рассказывал ей о Спасителе, который пришел на землю по воле Небесного Отца. «Этот Спаситель желает принять и тебя, моя милая Катюша», — говорил тогда отец. Еще несколько минут они шли молча, занятые своими мыслями. Мать уже очень устала, несмотря на то, что они прошли всего 3 километра. Наполненный самыми нужными вещами чемодан становился все тяжелее. Гертруда так вспотела, что одежда прилипала к телу, а по лицу тоже стекали крупные капли пота. Когда утомленные путники наконец достигли леса, Гертруда, тяжело дыша, опустила на землю чемодан и, посмотрев на дочку, сказала: «Ну, милая, теперь мы и попьем, а то и у меня уже губы пересохли». Матери есть не хотелось, она только глотнула из бутылки несколько глотков чая и, достав маленькую кружку, налила для дочери. Гертруда с грустью наблюдала за своей дочерью, потом, осмотревшись, решительно сказала: «А теперь, моя милая Катюша, мы помолимся». Она опустилась на колени и, обращаясь к своей дочке, сказала: «Доченька, становись рядом, мы вместе помолимся, и наш Спаситель укажет нам наш дальнейший путь». Екатерина послушно исполнила просьбу матери, и они, как осиротевшие дети, со слезами обратились к Богу: «Ты, Отец Небесный, и наш Спаситель, Иисус Христос, наши единственные путеводители, мы в Твоих руках, поэтому просим Тебя, великий Бог, не покидай нас. У нас нет другой опоры на этой земле, поэтому просим, будь милостив к нам, великий Бог». Примерно через 15 минут Гертруда со своей дочкой оказалась в дремучем лесу. Мать решила следовать прямиком, но это было не так просто. На их пути часто встречались свалившиеся деревья, коряги и сучья, за которые постоянно цеплялся чемодан. Гертруда спешила, но в то же время понимала, что Катюша тоже уже устала. Когда несчастная женщина прошла со своим ребенком еще какое-то расстояние, а лес все сгущался, она поняла, что они заблудились. Только Екатерина этого еще не знала. Она шла рядом, то взявшись за ручку чемодана, то забегая вперед, и все время задавала самые разные вопросы. «Мама, а почему эти деревья такие большие? Кто их посадил? И для чего?» Мама не успевала ответить на один вопрос, как следовал другой. «Кто кормит птичек в лесу? Почему у одних деревьев листочки, а у других зеленые иголки?» Гертруда старалась все объяснить, сколько сама была способна. «Все это сотворил великий Бог. Все это для того, чтобы людям жилось хорошо на земле, чтобы птички нам пели песни, и чтобы мы могли радоваться красивым цветочкам. Для этого он все и сотворил». «А почему на земле есть такие плохие люди, которые нас выгоняют из нашего дома?» — спросила неожиданно Екатерина. Мать не знала, как ответить. Потом, чуть подумав, сказала: «Это, доченька, потому, что эти люди не слушаются Бога. Они не желают жить так, как Он, великий Бог, предназначил». Через минуту Екатерина опять спросила: «А Бог накажет этих плохих людей?» «Да, Катюша, Бог накажет всякого, кто провинится, но когда и как решает он один», — ответила женщина. Екатерина стала замечать, что мать отвечала неохотно, что она занята другими мыслями, поэтому спросила: «Мама, почему ты все время смотришь по сторонам? Ты боишься, да?» Ответа не последовало. Екатерина, вопросительно приподняв голову, смотрела на свою мать и в тот же миг почувствовала в себе страх. «Доченька, мы заблудились», — произнесла мать и опустила на землю чемодан. «И что теперь с нами будет?» — спросила Екатерина и заплакала. «Где мы будем спать, если не выберемся из леса?» «Не беспокойся, доченька, Господь Бог не оставит нас одних. Он знает, куда нас вести, и запомни навсегда, что Он не совершает ошибок». Гертруда смотрела то в одну, то в другую сторону, вероятно, не могла решиться, в каком направлении идти дальше. Ее маленькая дочка хоть и тревожилась, но мыслила о своем. Она опять спросила: «Мама, если Бог нас любит, то почему Он допустил, что у нас отняли отца? Почему Он не защищает нас от злых людей, которые выгнали нас из дома?» «Милая моя, таких вопросов мы не должны задавать. Бог нас любит, Он хочет спасти всех грешников, но иногда Он нас и наказывает. Это для того, чтобы мы одумались и изменили свою жизнь. Мы с тобою не просто так бродим по лесу, а следуем по тому пути, который Бог для нас определил. Мы служим Ему как инструмент, и только Он знает, для чего все так происходит с нами». Внезапно совсем рядом послышался треск, и путники, вздрогнув, остановились. «Мама, я боюсь!» – произнесла со страхом Екатерина, и, ухватившись за мамину руку, сильно прижалась к ней. Прежде чем мать успела что-либо сказать, она увидела в кустах красивую косулю. Это мирное животное не спеша пробиралось сквозь кустарник, возможно, предчувствуя, что эти двое не охотники, а мирные люди. Только Екатерина, которая впервые в жизни увидела лесного обитателя, по-настоящему испугалась. «Не бойся, доченька», — как можно спокойнее сказала мать, — «это животное нам ничего плохого не сделает. Оно тоже боится, как и мы». «Неужели мы не найдем выхода из леса?» – подумала про себя Гертруда и опять, уже в который раз, опустила на землю свою тяжелую ношу. «Как быть дальше? Помоги же нам, Господь!» – произнесла Гертруда вслух и заметила, как при этом на нее посмотрела дочка. Мать поняла, что не должна тревожить ребенка, иначе ее положение станет еще сложнее. И уже про себя подумала: «Я должна быть спокойна. Но как быть, если я действительно потеряла всякую ориентацию?» Главной ошибкой было то, что несчастные путники свернули с дороги, которая привела бы их в село. Гертруда очень сожалела, что пошла по бездорожью, но эта ошибка уже была совершена. Мать достала из чемодана кусочек хлеба, протянула его дочери и сказала: «Нам надо спешить, доченька, пока еще не совсем стемнело». «Только ты не бойся, моя милая, поверь мне, Господь не оставит нас на произвол судьбы». Дочка, как взрослая, внимательно смотрела на свою мать, но ничего не сказала, только еще больше приблизилась к ней, готовая следовать дальше. Над деревьями кружились птицы, занимая на ночь свои гнезда, а эти двое не знали, где им предназначено переночевать. В лесу становилось все темнее, и тропинки было уже почти не видно, а они все шли, хотя шаги становились все меньше. «Ой, Господи!» — слышала Екатерина негромкий голос матери. Гертруда тихо молилась. Путники слышали каждый шорох в лесу. Каждый хруст веточки под ногами казался им чуть ли не выстрелом из ружья. Только там, где деревья росли пореже, еще можно было видеть светлое небо. Но темные грозовые тучи тоже собирались, угрожая путникам еще одной бедой. В жизни часто бывает, что когда мы ищем чего-то или с нетерпением ждем, то оно вдруг появляется перед нами совершенно неожиданно. Именно так и случилось с уставшими путниками, Гертрудой и ее дочкой Екатериной. Они шли и шли, внимательно всматриваясь в сумрачную даль, в каждую лесную поляну, с надеждой найти дорогу или выход из темного леса. И вдруг перед их взором совершенно неожиданно оказалось строение. Мать моментально остановилась. Ее сердце застучало чаще от того, что появилась надежда. Гертруда, напрягая зрение, увидела, что перед ними не просто какая-то хижина, а настоящий дом. «Мама, мы вышли из леса, и вот дом, в котором мы можем переночевать!» «Да, Катюша, возможно, ты права, но мы еще не знаем, кто в этом доме живет и примут ли хозяева таких поздних гостей». Они сделали еще несколько шагов в сторону дома, и Гертруда смогла определить, что в нем, вероятно, никто не живет. Перед самым входом росла высокая трава. Стекла в некоторых оконных рамах были выбиты. «Постой здесь, доченька, я сначала посмотрю сама, что это за дом. Не бойся, я только его обойду и вернусь к тебе». Когда Гертруда, не решившаяся сразу войти в это таинственное здание, обошла его и внимательно осмотрела, она немного успокоилась. С облегчением вздохнула и, подойдя к дочери, сказала: «Катюша, мне кажется, что Бог услышал наши молитвы. Давай зайдем. По-моему, здесь никто не живет». Когда Гертруда отворила дверь, раздался скрип, и женщине почему-то стало тревожно на душе. Оглянувшись на свою дочь, мать переступила порог. В один миг в голове Гертруды появилось множество вопросов. Кто здесь жил? Почему люди покинули этот дом? И где они, законные владельцы? Кругом было пыльно, пахло плесенью. В доме, который наверняка был очень старый, имелись всего две комнаты и одна очень маленькая кухня. Мебель отсутствовала, если не считать самодельную деревянную кушетку, которая стояла в комнате поменьше, по-видимому, спальни. «Ну вот, доченька, мы и обеспечены жильем», — произнесла мать и добавила: «Видишь, как Бог заботится о нас. Это свидетельствует о том, что мы с тобой вовсе не заблудились, а следовали по лесу, по намеченному Богом пути». Екатерина не меньше матери обрадовалась этому месту для ночлега и поэтому сама, без предложения матери, попросила: «Мама, давай поблагодарим нашего Спасителя за то, что Он нас привел к этому дому». «Да, Катенька, так мы и сделаем». И они, опустившись на колени, от чистого сердца благодарили Господа Бога за Его великую милость к ним. Со стороны фасада не было больших деревьев. Вся местность, когда-то служившая большим двором, успела зарасти мелким кустарником и высокорослой травой. Гертруда про себя отметила, что по двору давно не ходили люди. Возможно, что в этом небольшом доме когда-то жил лесник. Возможно, жилище построили для охотников. Но как бы там ни было, эти старинные деревянные стены с полусгнившей крышей теперь очень пригодились Гертруде с ребенком. Через недолгое время в доме стало совсем темно. Путники поужинали тем, что было в чемодане, и, почувствовав сильную усталость, пожелали скорее лечь спать. Мать устроилась на полу, подстелив под себя охапку травы, а Екатерину уложила на кушетке. Еще совсем недавно дома они спали на своих кроватях, в мягкой постели, а теперь были вынуждены ночевать в таких необычных и страшных условиях. Гертруда чувствовала боль в руках от тяжелого чемодана. Ноги тоже болели. Но на все это она обращала мало внимания. Мысли были больше заняты заботами о дочери и предстоящем будущем. Она знала, что не скоро уснет, хоть и сильно устала, но старалась лежать очень тихо, чтобы хоть дочка скорее уснула. Екатерина долго ворочалась и тоже не могла спать. у нее тоже были свои думы. Уж слишком многое она успела пережить в течение дня. Она слышала каждый шорох, шум ветра и далекие раскаты грома. Потом вдруг стало тихо-тихо, но чем тише становилось, тем больше Екатерина слышала. В полудреме ей вдруг казалось, что дом окружили лесные разбойники. Они ходили вокруг дома с факелами в руках, что-то кричали и били в барабаны. От страха Екатерина пришла полностью в себя и поняла, что звуки, которые она слышала, были раскатами грома. Когда она тихо пролежала еще несколько минут, которые показались очень долгими, ей вдруг померещилось, что она совершенно одна. Девочке становилось все страшнее, потому что она не ощущала в доме присутствия матери. «Мама, ты спишь?» «Нет, Катюша, я не сплю. Но ты ни о чем не думай и спи спокойно». «Мама, я боюсь и не могу заснуть». «Кого ты боишься, доченька? Ведь двери заперты. Притом нас охраняют ангелы, посланные к нам Богом. Так что не надо бояться. Мне все равно страшно. Ну, тогда иди ко мне». Екатерина слезла с кушетки и легла на полу, крепко прижавшись к матери. Через некоторое время Гертруда услышала спокойное дыхание дочери и поняла, что она спит. Только сама женщина почти не сомкнула глаз. Она, наверное, постарела в эту ночь сразу на несколько лет. В ее голове кружилось столько самых разных мыслей, так многое тревожило ее, что она совершенно не могла заснуть. Ей вспомнилось далекое детство, когда люди еще жили счастливо, все работали на своих собственных усадьбах, а по воскресеньям ездили на красивых дрожках в соседнее село Ферндорф на богослужение. Тогда никто не интересовался, кто чем занимался, люди жили свободно, и каждый был хозяином своего собственного имения. А какие тогда бывали свадьбы? Гертруда вспомнила, как она познакомилась со своим будущим мужем Германом. Это тоже случилось на свадьбе. Она, Гертруда, тогда еще была молодой девчонкой и на свадьбе присутствовала в первый раз. Правда, в своем селе, где не запрещено было присутствовать детям при бракосочетаниях, она не только видела праздник, а даже сидела за столом и обедала вместе с другими детьми. Но то было у себя, где все хорошо друг друга знали. Тогда, когда Гертруде уже исполнилось 18 лет, родители разрешили и ей съездить в соседнее село на свадьбу. Возможно, что мать с отцом хотели похвастаться своей красивой дочерью или считали, что настало время позаботиться о порядочном зяте. Этого молодая Гертруда не знала, но факт оставался фактом. Она тогда сидела рядом с матерью и ехала на свадьбу. Там ее и увидел Герман. Вспоминая то время, Гертруда даже заулыбалась. Она успела забыть свое печальное положение и окуналась мыслями в свое счастливое прошлое. Ах, какое это было счастливое время! День за днем и год за годом следовала Гертруда мысленно по своему прошлому. Ей не хотелось думать о чем-то другом, но рядом с нею заворочилась дочь, и мысли матери прервались. Нет, она не смогла сразу избавиться от счастливых грез. Гертруда с умилением вспомнила то время, когда маленькая Катенька взбиралась на кровать родителей и втискивалась между папой и мамой. Она тогда лежала между ними, такая счастливая, в обнимку с отцом и матерью. И всем троим казалось, что большего счастья и быть не может. Теперь же они с дочкой лежат на грязном полу, в чужом заброшенном доме, и не имеют представления, что их ожидает впереди. Если Гертруда всего несколько минут назад еще испытывала радость, то теперь в одно мгновение ее настроение круто изменилось. «Бедное ты мое создание!» — думала она, нежно обняв дочку. «Как продолжится твоя жизнь, если вдруг и меня Господь призовет к себе? Нет, нет, этого не должно быть. Достаточно того, что у тебя отняли отца, милая моя доченька. Я буду постоянно молиться не за себя, а за тебя, моя дорогая, ведь ты у нас одна. И даже если меня не станет, ты должна жить на этой земле, жить, чтобы служить Богу, как мечтал твой отец. Он очень хотел быть полезным людям и Господу, хотел, чтобы и окружающие его люди нашли путь к спасению. А значит, наш Небесный Отец предоставит нам такую возможность стать его слугами». Гертруда проснулась очень рано. Еще только начинало светать, когда она тихо встала и вышла из дому, чтобы осмотреть окрестность и по солнцу определить, в каком направлении продолжить путь. Она сразу приняла решение идти одна. «Я еще не знаю, сколько придется идти, возможно, очень далеко, и тогда моя Катенька может не выдержать». Но потом Гертруда подумала, что боится оставить дочку одну. Пока мать размышляла, к ней выбежала из дома Екатерина. «Мама, мы навсегда останемся здесь?» «Нет, милая, здесь мы не можем остаться. У нас очень мало продуктов. Нам надо найти населенный пункт, где я найду работу и жилье для нас с тобой». «Значит, мы сейчас пойдем дальше?» «Катюша, милая, ты не обижайся на меня, но я тебя очень прошу, будь послушна и оставайся пока здесь». «А ты, мама, ты хочешь от меня уйти?» От этих слов Гертруде кольнуло сердце. Она опустилась перед дочерью на корточки, приложила ладони к щечкам маленькой Кати и, глядя ей в глаза, сказала: «Милая, запомни, твоя мама тебя никогда не оставит навсегда. Но теперь мы с тобой в таком трудном положении, когда и ты должна быть мужественной. Ведь ты меня всегда слушаешься, поэтому я на тебя надеюсь. Послушай, что я тебе скажу. Ты пока на недолгое время останешься здесь, а я постараюсь найти дорогу». «А почему я не могу идти вместе с тобой?» «Потому что я еще не знаю, сколько времени придется бродить по лесу. Вдруг ты не сможешь до самого вечера идти. И что мне тогда с тобой делать? Ведь ты уже вчера говорила, что ножки болят». «Мама, я боюсь одна. Разреши мне идти с тобой». «Нет, доченька, это слишком рискованно. Поверь мне, ты здесь в полной безопасности. Только не выходи из дома. Оставайся в нем до моего возвращения. Я обязательно к тебе вернусь». На том они и расстались. Екатерина осталась одна в старом, неизвестном им доме, а мать отправилась на поиски дороги к какому-нибудь селению. Екатерине было очень страшно, но она старалась не плакать. Забравшись на подоконник, она смотрела вслед матери, пока та не исчезла среди деревьев. Девочка была так воспитана, что всегда слушалась родителей, и это утешало мать, когда та покинула дом. Екатерина заперла дверь, как наказала мать, и не спеша стала осматривать каждый угол в доме. Время от времени она посматривала на солнце, чтобы определить, когда наступит вечер и вернется мама. Но время шло ужасно медленно. Если бы Екатерина не надеялась, что мама вернется к закату солнца, как обещала, то еще больше бы тревожилась. Но она помнила слова матери и верила им. Со временем скучающей девочке все надоело, и когда солнце наконец скрылось за высокими деревьями, она уже не отходила от окна. Наступил вечер, а мамы все не было. Когда совсем стемнело, Несчастная Екатерина села на кушетку и, подперев коленками подбородок, горько заплакала. Еще через час или два, когда она уже почти потеряла надежду, что еще когда-нибудь увидит свою маму, Екатерина стала тихо повторять одно и то же. «Мама! Мама!» Стоило ей умолкнуть, как сразу же наступала жуткая тишина. Потом слезы кончились. Ее голос охрип, и если бы кто-то со стороны услышал это жалобное рыдание, то, возможно, принял бы эти звуки за поскуливание маленького щенка. Сколько времени девочка так просидела, никому не известно. Она вся дрожала от страха и усталости, даже забыла о голоде. От переутомления у нее начали путаться мысли. Она упала на бок, и все исчезло перед ее глазами. Вдруг послышался грохот, будто телега катилась по каменистой дороге. Потом опять все утихло. Она услышала вой и лай собак, топот лошадиных копыт и крик множества людей. Крик приближался, и казалось, будто совсем рядом происходила настоящая война. Среди всего шума Екатерина услышала сильный стук в дверь. Когда дверь с треском широко распахнулась, Екатерина увидела на пороге огромного роста мужчину. Незваный пришелец был обвешан оружием, а в правой руке держал длинный меч. Его глаза сверкали и пристально смотрели на нее. «Вот, оказывается, ты где?» — громко крикнул незнакомец. «Мамочка, спаси меня!» — позвала Екатерина и проснулась от собственного крика. Когда она окончательно пришла в себя, заметила, что уже наступил день, но где-то далеко еще гремел гром. Первое, что ей пришло в голову, была мысль, что она опять одна. Ее мать все еще не вернулась. Екатерина медленно поднялась и достала из чемодана бутылку с чаем. Ей очень хотелось пить. Утолив жажду, еще раз осмотрелась, и в этот момент она вспомнила, что за все время отсутствия матери ни разу не помолилась Богу. «А ведь Он, всемогущий Бог, присутствует и здесь», — подумала Катя, и сразу же опустилась на колени, чтобы попросить помощи у Отца Небесного, поскольку уже не надеялась на другую помощь. Екатерина скрестила пальчики рук и впервые в жизни самостоятельно, без присутствия матери, обратилась к Богу. «Дорогой Спаситель, сделай так, чтобы моя мама вернулась ко мне. Не оставляй меня одну в этом лесу. Я обещаю тебе, что впредь буду послушнее. Буду каждый день благодарить тебя за то, что ты, Иисус Христос, есть и мой Спаситель. Я знаю, что ты и сейчас слышишь мой голос, видишь меня и можешь мне помочь. Пожалуйста, верни мне мою маму». Взор Екатерины был направлен вверх, туда, где, по ее предположению, должен быть ее спаситель. Слезы сами катились из глаз. Поднявшись на ноги, Екатерина почувствовала необычное облегчение. В ней исчез всякий страх. И она не чувствовала уже себя такой одинокой. Ей казалось, что с нее свалился тяжелый камень. «Теперь я знаю», — произнесла Екатерина радостным голосом, «что моя любимая мамочка скоро вернется». Когда у Екатерины появилась надежда, она решилась выйти из дому. Подойдя к двери, вспомнила, что обещала матери не покидать дом. Но это было предусмотрено только в том случае, если бы мама вернулась к вечеру вчерашнего дня. Гроза прошла, и между облаками проглядывало солнце. Высокая трава еще была насыщена капельками воды. С высоких деревьев на голову Екатерины тоже падали крупные капли. Эта утренняя свежесть, щебетание птиц и приятное ощущение сырости под ногами сразу напомнили Екатерине родное село. «Как здесь хорошо!» — произнесла она. «Если бы мама согласилась остаться здесь, то я бы не возражала». Мысль о маме появилась автоматически, потому что Катя не представляла себе жизни без нее. Но теперь, когда ее не оказалось рядом, Екатерина вернулась мыслями в свое грустное положение. «Моя мама должна вернуться. Я знаю, что Бог услышал мою молитву, и Он обязательно ее приведет ко мне». Заходить в лес Екатерина не решилась. Она уже однажды убедилась, как быстро можно заблудиться. Несмотря на сырость, Катя все же решила еще походить вокруг дома. Когда все вокруг осмотрела, то обнаружила среди кустарника старый инвентарь и орудие для обработки почвы. Она вспомнила своего отца. «Папа!» — вырвалось изнутри, и опять хотелось плакать. Сделав еще несколько шагов, Екатерина увидела под высоким дубом покосившуюся скамейку. Она села на нее и сразу же заметила, что с этого места свободно просматривалась вся поляна перед домом и даже тропинка, по которой вчера уходила мама. «Здесь я и буду сидеть до ее возвращения», — решила Катя, и, стараясь успокоиться, стала смотреть вдаль, где тропа сливалась с густым лесом. Теплые лучи солнца все больше согревали Екатерину, и птицы так хорошо пели, что она на короткое время забыла о своем несчастье. И вдруг до ее слуха донесся человеческий голос. Екатерина повернула голову в сторону дома, потому что, как ей казалось, именно оттуда исходил этот голос. И прежде чем успела еще о чем-то подумать, этот крик повторился, и она узнала голос матери. «Катенька!» — громко позвала мать, и дочь, моментально вскочив, побежала к дому. Обнявшись, они заплакали от радости. Потом мать с дочкой прошли в дом, достали из чемодана последний резерв продуктов и сытно позавтракали. Гертруда не спешила рассказать дочери все свои приключения, только сказала, что она нашла богатую усадьбу, и хозяева согласны их принять. Но самое удивительное было то, что они, мать и дочь, находились совсем недалеко от усадьбы тех самых хозяев. Это была старинная водяная мельница, которую Гертруда хорошо знала. «А почему мы вчера не пошли туда?» — спросила Екатерина. «Потому, моя милая, что мы с тобой заблудились. Я не знаю, как так могло случиться, но мы, оказывается, долго кружили по лесу, когда могли его пройти за полтора или два часа. И мы теперь пойдем туда или останемся жить здесь?» «Нет, доченька, здесь мы не можем остаться. Мы будем жить там, на усадьбе старой мельницы». «Мама, а почему ты так долго отсутствовала?» «Это длинная история, Катюша, но ты прости меня, пожалуйста, моя любимая дочка. Когда я вчера от тебя ушла, я с трудом отыскала дорогу. Потом пошла в знакомое мне село, но там представители власти мне сказали, что не имеют права нас принять, поскольку мы праволишенные граждане». «А что это такое, мама?» «Это значит, моя милая, что мы не имеем права жить среди людей в селениях». Мать хотела еще что-то объяснить своей маленькой дочке, но не смогла. Она отвернулась, чтобы та не видела ее слез. Потом, переборов в себе душевную боль и обиду за свою невинную дочь, спокойно сказала: «Катюша, когда ты станешь постарше, я тебе все объясню. А теперь нам надо спешить. Я обещала хозяевам, что завтра с утра начну у них работать». «А жить мы тоже там будем?» «Да, милая, мы будем жить в маленьком домике, который когда-то служил хозяевам летней кухней». «Мама, а почему мы должны жить у чужих людей, когда у нас есть дом в своем селе?» «Катюша, моя дорогая, Я же тебе обещала, что когда ты повзрослеешь, я тебе все расскажу». Девочка задумчиво смотрела матери в глаза, но больше ни о чем не спрашивала. Мать, стараясь сменить тему, сказала: «Да, чуть не забыла, нашу хозяйку, у которой мы будем жить, зовут тетя Берта, но я ее должна называть Берта Петровна, а имя ее супруга, хозяина дома, Николай Васильевич, но ты можешь их называть просто хозяином и хозяйкой. Им нравится это, я поняла все при нашем знакомстве». Несчастная женщина с ребенком, надеявшаяся больше на Бога, чем на собственные силы, покинула лесной домик и отправилась обратно к людям. На старинной большой усадьбе, где с одной стороны были горы, а с другой река, и жила та самая семья, которая согласилась принять обездоленную женщину с ребенком. Эти люди прекрасно знали, что бесправной женщине некуда деваться, что таких, как она, чаще всего отправляли в необжитые сибирские края. И то, что ей удалось избежать этой участи, было для нее большим счастьем. Но глава семейства знал и то, что укрывательство таких лиц и предоставление им средств к существованию тоже сурово каралось властью. «Нам с тобой надо молчать о том, что они у нас живут», — сказал своей жене супруг. «Пусть живут, пока эта женщина будет добросовестно трудиться. Возможно, что соседи не скоро узнают об их существовании. Ну а если узнают, сошлемся на то, что нам с тобой неизвестно их прошлое. А крышу над головой мы им предоставили из-за жалости к ребенку». Так информировал Николай Васильевич свою жену, которая мало что понимала в политике. Гертруда была обязана ежедневно, с раннего утра и до позднего вечера, трудиться на усадебном участке, во дворе, на огороде, в сарае, а если требовалось, то и в доме. Молодые супруги, принявшие эту выгодную для себя работницу, имели только одного ребенка. Гертруда знала многих людей, даже из соседних сел, но эта молодая пара ей была незнакома. Сын хозяев, которого звали Колей, был примерно такого же возраста, что и Екатерина. Этому очень обрадовалась Катина мама. Поселили их отдельно, в маленьком домике. Бывшая кухня находилась во дворе, рядом с большим домом. Так было даже лучше, чем жить под одной крышей с хозяевами. Итак, у бесправной Гертруды и ее дочери началась новая жизнь. День за днем живущие на одном дворе люди все яснее изучали друг друга. Гертруда уже с первых дней пребывания на новом месте поняла, что эта семья не признавала Бога. Даже малолетний сын Коля, которого, возможно, маленьким называли Клаус, поскольку был он немцем по национальности, смеялся над религиозностью Кати. «Видно, ты выросла в лесу», — говорил мальчик Екатерине, когда та упомянула в разговоре Иисуса Христа. «Вы со своей матерью очень отстали от жизни. Запомни, что Бога нет». «А откуда ты это знаешь?» — спросила Катя. «Мне это сказал папа, а мой папа все знает. А мне папа и мама сказали, что Бог существует, и я этому верю». «Ну и глупая, если веришь». Екатерина не стала дальше спорить с очень разбалованным и упрямым мальчишкой. Она просто оставила его одного и побежала к себе в домик. Там, в одиночестве, она обращалась с молитвами к своему Спасителю. Это она делала всегда, когда бывало очень тяжело на душе. Как хозяева не баловали своего сына, но все-таки иногда заставляли его и работать. Однажды, в теплый летний день, когда после обильного дождя на огороде было много работы, хозяйка сказала своему сыну: «Коля, иди и поработай рядом с Катькой. И смотри, чтобы прополол не меньше нее. Я после приду и проверю». Екатерина уже привыкла к тому, что была обязана постоянно трудиться. С раннего утра и до позднего вечера ползала бедная девочка вдоль грядок и вырывала пальчиками сорняки. Ее маленькие ручонки стали грубеть, трескаться от земли и сырости. Но это замечала только мама. Иногда матери хотелось, чтобы дочка могла еще поспать в ранние утренние часы. Она ее не будила, а старалась исполнить работу сама. Но если хозяйка это замечала, то устраивала скандал. И вот теперь рядом с Катей был обязан трудиться и Коля. Такое случалось нечасто, потому что непослушный сынок хозяев больше любил заниматься собственными делами, чем работать. Правда, иногда, когда ему бывало скучно, он подходил к работающей на огороде Екатерине и говорил: «Катька, я тебе помогу, только в другой раз и ты мне должна помочь». «Поступай, как хочешь», – безразлично отвечала тогда Екатерина и добавляла: «Только ты после не говори, что я тебя просила». Эти двое хоть и были почти одного возраста, но их жизнь и социальное положение настолько их разделяли, что между ними просто не могла завязаться настоящая дружба. Скорее наоборот, они ненавидели друг друга. Екатерина прекрасно знала свое дело. Она работала быстро и так аккуратно, что в грядках, которые она пропалывала, не оставалось ни одной травинки. Этому ее научила мама. И послушная девочка всегда старалась исполнять все ее указания. Теперь, когда Екатерина уже прополола несколько грядок, а Коля все еще ковырялся на первой, он вдруг предложил: «Катька, я не могу так быстро работать, у меня коленки болят и пальцы. Давай будем работать вместе». «Как вместе?» «А очень просто. Не будем считать свои грядки, а поделим поровну, когда все сорняки будут уничтожены». «Нет, Коля, с этим я не согласна. Ты же слышал, что твоя мама говорила, чтобы ты прополол не меньше меня». «Ну и что? А если я болею?» «Если ты болеешь, то иди к своей маме, а я поработаю одна». «Мне все равно нельзя прекращать мою работу, и мне безразлично, чем ты занимаешься». «Ну тогда я соглашайся с моим предложением, если тебе все безразлично». «Уходи отсюда, Коля, и не мешай мне. И запомни, что я не собираюсь обманывать твою маму». «А тебе и не надо ее обманывать, ты просто молчи. А я ей все объясню. Договорились?» «Договорились. Только и ты запомни мои слова». «Ладно, ладно. Твое дело молчать». Екатерину мало интересовало, о чем собирался говорить Коля, но она хорошо поняла его нечестное намерение. Коля еще недолгое время поползал между грядками, после чего поднялся и покинул огород. Все это происходило в послеобеденное время. Екатерина знала, что вечером хозяйка придет контролировать ее работу, и поэтому со страхом себе представляла, как та среагирует, когда увидит, что прополото совсем мало грядок. Екатерина старалась, как всегда, хотела, чтобы не только хозяйка, но и мама осталась довольна ее работой. К концу дня, когда солнце уже клонилось к закату, к Екатерине подбежал Коля и сказал: «Катька, я тебе еще немного помогу, но ты не говори моей матери, что я на время отлучался». «А если она спросит, почему мы мало сделали?» «Это же не мало. Смотри, сколько мы пропололи». «Да, но вчера я одна прополола почти столько же». «Ну и что, если сегодня меньше? А если у тебя сегодня головная боль?» «Да, но голова у меня не болит, а значит, я и не буду говорить неправду». «Мама права, ты действительно ненормальная», — ответил Коля и убежал. Через некоторое время пришла хозяйка. и все произошло так, как Екатерина и думала. «Ну, сколько вы сегодня сделали?» «Много, мама!» – поспешно отозвался Коля и косо посмотрел на Екатерину. «Я бы этого не сказала», – произнесла Берта Петровна, недовольно посмотрев на Екатерину. «Вы, наверное, больше играли, чем работали. Так это или не так?» Дети молчали. Медленно пересчитав чистые грядки, тетя Берта подошла совсем близко к Екатерине и с недовольным выражением громко сказала: «Запомни, девочка, я вас с матерью приняла в дом не для того, чтобы баловать бездельем. Здесь надо трудиться. Вы еще далеко не рассчитались за то, что я вам дала и даю каждый день. Так что постарайся и ты трудиться на совесть, если хочешь здесь жить вместе с матерью». Екатерина опустила голову и молчала. По ее щекам медленно катились слезы. Ей было невыносимо обидно, что Коля стоял в стороне и смеялся. Хозяйка еще несколько секунд смотрела на Катю злым взглядом, после чего круто повернулась и ушла. За нею следом побежал и Коля. Со слезами и горькой обидой направилась Екатерина к маме. Только там, уединившись в маленькой комнатушке, она находила утешение в молитве. Гертруда знала, какое трудное детство досталось ее дочери. Но как сделать, чтобы оно улучшилось? «Мама, я так старалась! Ни одну травинку не оставила в грядке! И у меня так коленки болят! А наша хозяйка все равно недовольна!» Дочь плакала, а мать ее утешала. «Доченька, милая, Иисус Христос еще больше страдал на кресте, притом за наши грехи, поэтому и мы должны терпеливо нести свой крест». «Да, мамочка, я это знаю, но в чем я провинилась?» «Ой, Катюша, не надо так говорить, мы родились в грехах и не понимаем, почему все это с нами происходит. Но ты никогда не сомневайся в справедливости Бога. Если нам трудно на земле, то будет очень хорошо на небесах. Там мы будем вместе с нашим Спасителем, с Иисусом Христом, и там не будет горя и обид. А папа тоже будет с нами. Будем надеяться, Катюша, ведь он тоже очень любил Иисуса и страдал за веру в него». На этом тогда прекратился их разговор, потому что матери еще надо было готовить ужин. Прошло 2 месяца. Лето подходило к концу, но работы не убавлялось. Казалось, все шло своим чередом. Гертруда трудилась в сарае, на дворе, на кухне, а ее дочка Катюша, которая с каждым днем становилась старше, тоже была занята самой разной работой. Однажды, когда Екатерина уже почти забыла старые обиды на хозяйку, к ней подбежал Коля и радостно объявил: «А у меня через 3 дня день рождения». «Ну и что?» – спокойно ответила Екатерина. «А то, что я получу много подарков». «А сколько тебе лет?» 8. И мама говорит, что я скоро стану взрослым». Екатерина посмотрела косо на него, но ничего не сказала. Отвернувшись, она подняла с земли веник и стала подметать. Коле не хотелось уходить, он был расположен поболтать и спросил: «Катька, а ты придешь на мой праздник?» «Не знаю, у меня нет подарка для тебя». «А ты попроси свою маму, чтобы что-то купила». «У моей мамы нет денег». «А что она тебе подарила на твой день рождения?» «Не знаю, я уже забыла», — ответила Катя и задумалась. В это время Коля убежал, а она, подперев черенком подбородок, углубилась мыслями в прошлое. Екатерина вспомнила, как несколько лет назад она получила в подарок очень красивую куклу. «Тогда с нами еще был папа, и мы были очень счастливы. продолжала размышлять Катерина. «Катька, чего ты стоишь? А ну, подметай скорее!» Услышала девочка строгий голос хозяйки. Ее мысли прервались. Вечером, когда Екатерина сидела со своей мамой за столом, она спросила. «Мама, у Коли день рождения. Мы ему что-нибудь подарим?» «Надо бы, Катенька. А то, что ты об этом вспомнила, это очень хорошо». «А что я ему могу подарить, мама? У нас же ничего нет». «Ты права, дочка. У нас нет подарков и денег, но можно что-то сделать своими руками. К примеру, нарисовать картину». Глаза Кати засияли, и она, достав свои коротенькие цветные карандаши, сразу же приступила к рисованию. В назначенный день, в послеобеденное время, в доме хозяев стали собираться гости. Один за другим прибывали родственники и друзья Коли. Все смеялись и поздравляли именинника, дарили ему подарки. Только Екатерина все еще не решалась присоединиться к веселой компании гостей. Она не знала, как вручить Коле картину, то ли завернуть ее в бумагу, или оставить открытой, как есть. Картина была нарисована на бумаге и приклеена на картон. Когда уже все дети были в сборе, и Коля рассматривал полученные подарки, к нему несмело подошла Екатерина и, протянув ему картину, сказала: «Прости, Коля, что у меня нет лучшего подарка, но я очень постаралась для тебя». Любопытные гости их сразу окружили. Одни смотрели на нарисованную детской рукой картину, другие на девочку, не похожую на других. «А что здесь нарисовано?» – спросил Коля. «Это два ангела, охраняющие мальчика», – объяснила Екатерина. «А мальчик – это ты. Видишь, я нарисовала его в такой же одежде, какую ты носишь». «Какие еще ангелы? Что это такое?» – громко спросил Коля и побежал к своей матери на кухню. «Мама, смотри, что Катька мне подарила!» «Только не знаю, почему у этих девчонок крылья. Катька их называет ангелами». Мать мельком взглянула на картину и заметила, что она всего-навсего нарисована ребенком, и сразу сказала: «Сынок, отдай мне эту картину и иди играть. А Катьке скажи, что ангелов на свете нет, и не надо говорить чушь». Коля не успел что-либо сказать, как на пороге показалась Екатерина. Девочке хотелось узнать, как оценит ее подарок Берта Петровна. Но в этот самый момент произошло самое горькое. Берта Петровна, Колина мать, которая стояла спиной к Екатерине, взяла в руки картину и, разорвав ее на две части, бросила в угол. «Мама, это же мой подарок!» – воскликнул Коля. И, оглянувшись, увидел Екатерину. «Это не подарок, а прямое издевательство над нашей семьей!» Громко воскликнула хозяйка дома. «Наш отец занимает высокую должность, уважаемый в обществе человек, а эта нищенка нам дарит ангелов!» Сказав это, Берта Петровна обернулась и тоже заметила за своей спиной Екатерину. Та стояла рядом, грустно опустив глаза. По ее щекам катились слезы. Никто не проронил больше ни единого слова. Злая, бессердечная хозяйка растерялась. Возможно, что ее сердце все же дрогнуло, увидев несчастную девочку. Но дело было сделано, и Берта Петровна не намеревалась извиняться. Это было не в ее характере. Гости всего этого не заметили. Праздник продолжался. Только обиженная Екатерина не знала, как себя вести и что делать дальше. Она прикрыла лицо руками и выбежала через зал из дома. Когда Катя опять оказалась в своей комнатке, она бросилась на кровать и так рыдала, что не могла вымолвить и слова. Мама моментально подошла к ней, нежно погладила по голове и, присев на краешек кровати, спросила: «Катенька, что случилось? Тебя кто-то обидел?» Дочь только мотнула головой и продолжала плакать. Все ее худенькое тело дрожало, И матери казалось, что она чувствовала каждую косточку, проводя рукой по спине дочери.